В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кровоточивая женщина подходит к Спасителю в то время, когда его окружают тысячи людей. Она говорит себе, что если прикоснется только к краю одежды его, то исцелеет. Она испробовала все средства, какие только есть в мире. Она дошла до последнего предела, когда уже не на что больше надеяться. И все существо этой женщины как молчаливый вопль, как будто она уже превратилась в дух. «Господи, спаси меня, я погибаю!» И Господь дарует ей исцеление. Никто не должен бы приходить ко Христу только в силу обстоятельств. Но чаще всего люди приходят к Нему именно так. И мы видим, что и тогда Господь не отвергает никого. То, что происходит с этой женщиной, показывает нам, что на самом деле означает смирение. Мы ни о чем не слышим столько лживых слов сегодня, как о смирении. Это лжесмирение, которое паче гордыни сатанинской учит не обличать ложь, не сопротивляться лжи и дьяволу в душе человеческой и в истории. Под прикрытием смирения, то есть света, действует смерть, мертвость души, равнодушие к добру и злу. Господь говорит сегодня о тайне ангелов, о тайне святости. И только тот достигает смирения, кто не смиряется с ложью, кто всею жизнью и смертью своей стремится достигнуть правды Христовой. Потому что всякий грех, как Церковь нас учит, есть несмирение. И причиной всякого греха, снова повторим, является гордость. Научиться смирению значит прикоснуться ко всем заповедям Божьим, ко всей правде Его, так как прикоснулась эта кровоточивая женщина к краю одежды Христовой. Между прочим, край одежды в Ветхом Завете у благочестивого человека представлял собой переплетение голубых и белых нитей, которые символизировали все заповеди Божии в знак того, что этот человек принадлежит народу Божию. Для того, чтобы научиться такому смирению у Господа, такому смирению, какому Он нас призывает, надо увидеть, как Он совершает чудо исцеления, какую ценою оно совершается. Он сам говорит, что сила изошла из Него. То есть для того, чтобы совершилось исцеление, как всегда в Евангелии, во всех чудесных событиях требуется Сам Господь. Для каждого из нас эта тайна имеет решающее значение. Для того, чтобы совершилось чудо, невозможная победа над грехом, гордостью, победа над смертью требуется, чтобы мы отдавали что-то от самих себя, от своей души, от своей жизни. Если мы хотим быть воинами Христовыми, как нарекает нас Церковь в день крещения, если мы хотим служить другим людям, как ангелы, мы должны тратить самих себя. Так всегда было в Церкви. Великий пророк Моисей, когда народ сделал золотого тельца, чтобы было чему поклоняться в то время, когда пророк был на горе, именно так предстоит пред Господом. И когда он слышит от Бога: «Не проси меня об этом народе, потому что я не услышу тебя», он являет такое умоление себя, такое смирение, даже до готовности быть вычеркнутым из книги жизни, только бы его народ был помилован. Точно так же апостол Павел относится к своему народу, и все апостолы, все святые являют такую же готовность жизнь положить за других людей, по-настоящему до конца смириться. Сегодняшний праздник говорит нам о том, что недостаточно приносить Богу что-то скажем, материальное, что мы имеем. От Господа нельзя откупиться никакими добрыми делами, никаким постом. Требуется наша отдача самих себя, то смирение до конца, которое бы научило нас самому главному в жизни и приобщало Господу. Да дарует нам Спаситель наш услышать Слово Его, блаженнее давать, чем принимать, чтобы, принимая тот дар, который посылают нам святые, ангелы небесные, Божия Матерь и сам Господь, научились бы мы и себя отдавать до конца другим. И тогда любая беда, какая бы она ни была, любое зло, как бы оно ни торжествовало в жизни, отступит, сокрушено будет нашим смирением, нашей отдачей себя Господу и людям, то есть крепостью Божией, любовью Господней, которая раскрывается как жизнь вечная, для которой мы созданы с ангелами. Аминь.